Глава 11. Сом после неприятных колебаний окончательно решил для себя: все, они в зоне, и точка, валять твою кладь. А то все эти иные миры, розы, мимозы, проходы, ну их взад собачий. Ладно, миры пусть будут, иначе крышу снесет от натуги хоть как-то объяснить, что вокруг происходит. Зона пусть будет и тут, и там, но пусть это все-таки будет зона. А теперь и в самом деле нужно поискать воду, а то язык уже как пересушенная вобла, хорошо еще, что не соленый. И пожрать не мешало бы, ковать твою медь. «Пошли!» — мотнул он головой недокрылу. «Только за мной шагай, нога в ногу, я камни сам буду кидать». Однако только сталкер нагнулся, чтобы подобрать камешков, как по его затылку шмякнуло чем-то довольно увесистым и почему-то мокрым. «Ты что, воробей недоделанный, озверел?» Обернулся он к Тимохе. «Это как?» — обескураженно заморгал тот, а потом охнул. «У тебя голова в крови!» Сом провел рукой по мокрой и липкой макушке, посмотрел на ладонь, и впрямь вся была красная. «Но голова-то не болит?» «Ну так, чувствуется, что удар был, но пустяковый, не для таких кровавых последствий». Он поднес руку к носу, понюхал. «Воняло чем-то приторно-сладким, почти как давешнее яблоко». Сталкер осмелился и лизнул. Ну да, сок. Не яблочный, но из той же серии. Ясно, каким-то фруктом по репе залепили солить твою плешь. Перезрелым или просто мягким. Сам этот фрукт свалиться не мог, над головой веток не было. Это точно не ты? Сурово зыркнул он на испуганного недокрыла. Не я! Замотал головой напарник и вскрикнул вдруг, схватившись за голову. Ой, что это? Больно! Сом успел заметить красную гранату, прилетевшую откуда-то прямо в темечко Тимохи, из-под пальцев которого теперь тоже сочилась кровь. Он быстро пригнулся и вскинул автомат, повел стволом из стороны в сторону, пристально всматриваясь в росший вокруг кустарник и кроны плодовых деревьев. Ага, ветки на одном дереве шевельнулись. Из листвы высунулась тонкая мохнатая рука и швырнула в друзей очередной плод. Метили явно в него, но сталкер успел увернуться и крикнул напарнику. «Они на дереве, на 2 часа от тебя!» «На что от меня?» — вылупился на него Тимоха. «Тьфу ты, неуч, тук тебя в так! Часов никогда не видел!» «Устройство для индикации времени?» — продолжал тупить недокрыл. «Видел, но при чем тут оно?» Развить дискуссию им помешали. Теперь рука показалась из листвы другого дерева. На сей раз подарок предназначался Тимохе, и он его получил. Плод угодил прямо в лицо недокрылу. Тот сразу взвыл и схватился ладонью за нос. Из-под пальцев засочился сок, скорее всего, вперемешку с кровью. А потом началось. Гранаты полетели со всех сторон. Теперь уже и Сом не успевал уворачиваться. Одним таким плодово-ягодным снарядом ему умудрились залимонить прямо в глаз. Хорошо, что левый, потому как его полностью залепило липкой мякотью и соком. Если бы такое произошло с правым глазом, целиться сталкеру стало бы затруднительно. Впрочем, особо целиться он и не собирался. Злой, как теща праведника, он поднял ствол автомата и прошелся длинной очередью по ближайшим кронам. Ответом стал истошный скрежещущий визг, словно открыли ржавую калитку величиной со Спасские ворота. С 2-3 деревьев определенно что-то упало. Или кто-то. Разбираться было не досуг, поскольку фруктовый обстрел продолжался. Помимо чужого визга, уши резало его и обезумевшего от боли и страха недокрыла. «А ну, ковать твою медь, закрой варежку!» — прикрикнул на него Сом. «Бери автомат и стреляй по деревьям!» «Мне больно!» — продолжал выть напарник. «И ты же не показал, как из этого стрелять!» «Заткнись, тук тебя в так! Разнылся, как баба малохольная!» «Перехвалил я тебя тогда в туннеле! Дай сюда тарахтелку!» Тимоха сдернул с плеча автомат и передал его сталкеру. Тот снял оружие с предохранителя, перещелкнул переводчик на ведение автоматического огня, успев в очередной раз удивиться, как похоже устройство незнакомого оружия на родной до боли калаш. Передернул затворную раму. Хотел установить прицел, но раздраженно мотнул головой. Какой валять твою кладь прицел? Когда этот плакучий валенок, если вообще в нужную сторону выстрелит, и то хорошо. «На, держи!» Протянул он автомат уже полностью изгвазданному недокрылу. «Спусковой крючок здесь почти такой же, как у пистолета. Знай, жми. И смотри, куда стреляешь. Нужно по деревьям, не по мне. Усек?» «Усек», — — отозвался переставший, наконец, выйти Моха. «А зачем по деревьям? Может, лучше по ним?» Глаза напарника внезапно так сильно выкатились, что сталкер откровенно испугался. «Выскочит же, солить твою плешь! Служи потом поводырем у безглазого недокрыла!» «По кому это по ним?» — спросил он, поворачиваясь в ту сторону, куда вылупился напарник. А повернувшись, сам охренел до крайности. С дерева на дерево, а потом по веткам вниз скакали пауки. Полчища мохнатых пауков, или точнее, тех огромных с хорошую собаку величиной тварей, что множеством лап очень напоминали пауков. Только у них, пожалуй, этих лап, похожих, кстати, на тонкие руки с пальцами, было даже больше, чем 8. Точно сосчитать не получалось, поскольку перебирали ими чудище весьма шустро. А еще у этих пауков были обезьяньи головы. И все. Только головы и растущие прямо из них руки-лапы. Зрелище было поистине жутким. Тем более, что эти гибриды макаки с тарантулом уверенно смыкали вокруг самасти мох и кольцо. «Прижмись к моей спине спиной!» — крикнул сталкер напарнику. «Зачем?» «Йодистыкали, делай, что говорят!» — зарычал Сом. «А потом хреначь эту нечисть!» Сам он тоже начал хреначить. Только, как ему показалось, сколько бы ни косил он пауков, меньше их не становилось. Сталкер почувствовал, как к его спине робко прижалась спина недокрыла. Тот, наконец, тоже начал стрелять, а в короткий промежуток между очередями выкрикнул. «Я, кажется, понял, зачем спиной к спине! Так они на нас сзади не смогут напасть, а мы можем стрелять, не опасаясь попасть друг в друга, да? И захватываем стрельбой все пространство вокруг. Это ты здорово придумал! Но мне все равно очень страшно. Мне кажется, что их больше, чем у нас патронов». «А ты крестись, когда кажется, солить твою плешь!» — проорал в ответ Сом. «Ты не думай, ты стреляй! А отбиваться, стоя спиной к спине, это не я придумал. И не пространство, а зона обстрела. И хватит болтать, тук тебя в так! Поливайте гребаных уродов хвостой в гриву!» «А где у них хвост?» — снова крикнул Тимоха, который, на удивление, вроде не собирался больше истерить. «И что такое грива?» «Будешь болтать, никогда не узнаешь!» — разозлился сталкер. «Стреляй, куда попадешь, ковать твою медь!» Следующая очередь получилась короткой, кончились патроны. Сом быстро отсоединил магазин, повертел его в руке и отбросил в сторону. На кой маракой таскать лишнюю тяжесть? Снаряжать все равно нечем. Достал из-под сумка новый магазин, присоединил к оружию, передернул затворную раму. Только собрался стрелять, как услышал. «Не стреляет!» Сом сплюнул, валять твою кладь, и у этого патроны закончились. «Дай сюда!» — снова потребовал он автомату напарника. «И разуй зеньки! Два раза показывать не буду, сам в следующий раз шебуршись!» Проделав те же операции, что недавно со своим автоматом, он вернул оружие Тимохе. Но на все эти действия ушло хоть и не очень много, но все-таки достаточно времени, чтобы обезьяны-пауки подобрались совсем близко. Один из них оказался у самых ног сталкера и схватил его руку ногой за штанину. «А ну пошел, мразь!» — принялся дрыгать ногой сталкер. Однако паук не отцеплялся. Пришлось заехать ему по голове прикладом. Череп твари оказался на удивление хрупким и раскололся, как орех, забрызгав сомовский комбез розовато-серыми ошметками. Несмотря на то, что иноземная маскировочная защита и без того была сплошь вымазана красным соком, такая добавка к раскраске показалась сталкеру абсолютно излишней и отвратительной. Завопив во все горло, он с удвоенной яростью принялся палить по наступающим многоногим полчищам. Стрелял Тимоха. Сом не видел, насколько успешно тот это делает, однако недокрыл больше не выл, не закатывал истерики, и сталкера радовало уже и это. Совсем не радовало его другое. Количество лезущей из кустов и из-за плодовых деревьев нечисти не уменьшалось. Он невольно подумал, что напарник сказал правду. Их больше, чем у нас патронов. Но что же делать, ковать твою медь? Если просто стоять и отстреливаться, рано или поздно патроны впрямь кончатся. А тогда? Ножом от этой оравы не отмахнешься. Но покидают они оставшиеся гранаты, разорвут на куски несколько десятков, пусть пару-тройку сотен пауков. И что это даст, если их тут не сотни, а тысячи? Видимо, придется все-таки сдохнуть, солить твою плешь. Но очень уж не хочется подыхать от уродливых лап каких-то вонючих каракатиц. И уж в любом случае не стоит подыхать, задрав кверху свои лапки. Уж если погибать, то будучи уверенным, что сделал все, что мог, солить твою плешь. А что можно сделать? Только отступить. Но куда? отстреливаясь, пятится в гору. Хреновая идейка. Да и вообще, отступать — это уже когда совсем край. И перед Тимохой стыдно. Даже не перед ним, а перед самим собой. Только что считал недокрыло трусом, а сам чем лучше. Нет уж, хрен вам с клюквой, дорогие же поруки и друзья. Не будет Емельян Сомов драпать от вас, хоть вы тут усритесь. Емельян Сомов пойдет вперед, а уж что там впереди, там и посмотрим. Приняв решение, он крикнул напарнику. «Я сейчас пойду вперед! Ты следуй за мной так, как стоишь сейчас, не отрывая спины. Будешь пятиться и стрелять. Кончатся патроны? Не жди, пустой магазин в сторону и мигом ставь новый. Расстегни сразу подсумок, чтобы потом время не тратить». «А куда мы пойдем?» — крикнул в ответ недокрыл. «Вперед!» — Тимоха промолчал. «Что, не нравится идейка? Хреновато, на твой взгляд?» Напарник опять промолчал. А может, просто из-за того, что возобновил стрельбу, не слышал вопроса. «Хреновато, ваша вата! Сквозь нее проходит дым!» — издал воинственный клич сталкер и, продолжая косить руконогую нечисть, двинулся вперед. Почувствовав спиной, что недокрыл не отстает, он вдруг ощутил спокойствие и уверенность. Впрочем, как всегда и должно быть, тук тебя в так. Оставалась еще, конечно, опасность угодить в аномалию, ведь камешки бросать было не только нечем, да и как-то не досуг. «Но опять же», — подумал Сом, — «какие нахрен камешки, когда со всех сторон же поруки и уроды, и если где-то впереди есть аномалия, то уж ее никак не пропустишь. И, кстати, солить твою плешь, почему ни один из них в эти самые аномалии ни разу не попал? И до этих пауков еще, пока они с Тимохой из горы в долину спускались. Ни на одну аномалию не наткнулись. Неужели все-таки...» Додумать саму не удалось. Он не сразу заметил, что число обезьян-пауков впереди заметно поубавилось. Но сейчас, когда в глаза ударили солнечные блики, сразу все понял. Впереди была вода. «Тимоха, давай поднажмем!» — повернул сталкер голову. «Кажись, скоро выберемся! Смотри, не отставай!» Недокрыл промолчал и почему-то не стрелял. «Эй, ты чего? Спишь на ходу, что ли?» Еще сильнее вывернул голову Сом. «Нет!» — ответил, наконец, напарник. «Я не умею спать на ходу. Это очень опасно в наших условиях. Я менял эту хрень». «Какую еще хрень? Вот ведь нахватался словечек. Нет бы чему умному научиться, тук тебя в так». «Это и есть умное», — парировал недокрыл. «Без этого тарахтелка не стреляет, а я сделал, чтобы стреляла». Словно в подтверждение своих слов, Тимоха выпустил из автомата 3 короткие очереди. «Так ты магазин менял?» — догадался сталкер. «Ну, слышу, получилось, молодец! А теперь рванули!» Сом одну за другой бросил вперед 2 гранаты. Кровавые ошметки обезьяна-пауков полетели во все стороны. Одна рука-нога, как оказалось, 4-палая, шлепнула по плечу сталкеру и повисла на нем. Сом сбросил с плеча эту гадость и, огнем расчищая коридор среди поредевшей без того нечисти, прибавил шагу. Вскоре ему стало видно, что впереди река. Ну, как река, речка. Утонуть, наверное, не получится, а вот уплыть можно попробовать. Правда, смысл в этом будет только в том случае, если обезьяны-пауки боятся воды или хотя бы не умеют плавать. Похоже, руконогие создания оправдали обе эти надежды. Едва лишь Сом с Тимохой зашли по пояс в речку, как пауки остановились. Злобно сверкали глазами с берега, махали руконогами, шипели, пищали, но в воду ни один не сунулся. Некоторые твари бросали в друзей земляными комьями, поскольку фруктов поблизости не было. Но ни один из них не достиг цели, рассыпавшись в воздухе. Недокрыл прошелся по головоногим длинной автоматной очередью. «Отставить!» — рявкнул сталкер. Строго глянул на переставшего стрелять недоуменного напарника и проворчал. «Ишь, понравилось солить твою плешь! А на кой марака это сейчас делать?» «Как на кой? Их же вон сколько!» И сейчас, когда они не бегут, очень удобно в них попадать. Деревья вон тоже не бегут. Чего же ты по ним не стреляешь? Деревья не представляют опасности. Зачем же по ним стрелять? Пауки сейчас тоже не представляют, тук тебя в так. А патроны расходуются. А они, йодистый калий, на деревьях не растут. Дались тебе эти деревья? Буркнул пристыженный недокрыл. Понял, видимо, что и впрямь дал маху. Кстати, о деревьях. Прищурившись от лучей застывшего в вышине солнца, поглядел Сом в сторону близкого теперь уже леса. «Течение как раз в ту сторону. Поплыли?» «Как это?» — заморгал Тимоха. «Что значит как? Недоверчиво посмотрел на него сталкер. «Ты еще скажи, что не умеешь плавать». «Что значит плавать?» В тон ему переспросил Недокрыл. В моем переводе не нашлось идентичного толкования. Близкие по смыслу — погружаться и болтаться, и словосочетание — передвигаться по поверхности воды. Но, по-моему, это просто лингвистический выверт. «Йодистый калий! Ты сейчас дуриком прикидываешься или на самом деле такой?» — нахмурился Сом. «Я на самом деле... Тимоха призадумался и обескураженно развел руками. «Я не могу ответить на твой вопрос. Никакой вариант ответа не подходит. Опять лингвистический выверт?» «Идиотический высер!» — огрызнулся сталкер. «Не щекоти мне мозг, а то чихнет! Ляпни еще, что на вашем хрюкосе кораблей не было!» «Были. А при чем здесь корабли?» «Они по небу летают. А еще крылатые предки хотели построить космический корабль, чтобы полететь на Ранас». «Эпический опус! А по морям-океанам твои предки пешком ходили? У них что, кроме крыльев еще и поплавки вместо ног имелись?» «Что такое моря-океаны?» — спросил Недокрыл. «Много-много воды», — выдохнул Сом. «Насколько много?» «Да хренище и больше, валять твою кладь, так что другого берега не видно». Тимоха неуверенно захихикал. Сталкер из-под бровей сурово зыркнул на него, и смех сразу прервался. «Ты шутишь?» — с надеждой спросил напарник. «Вот только не надо мне впаривать, что на вашем хрюкосе не было воды!» — начал кипятиться Сом. «Я и так в него слабо верю, а чтобы он еще и сплошной Сахарой оказался!» «При чем тут сахар? Его добывали из растений. В чистом виде он на Тохосе, конечно, не лежал. А вода была. Я не говорил, что у нас не было воды. Но не столько же, чтобы берега не видно. Примерно такие реки, как это, и ручьи». «Все с вами ясно, ковать твою медь. Бескрылые сухопутные летуны. Иначе говоря, плавать ты не умеешь. Или как ты там выдал? Передвигаться по поверхности воды. А умеешь только погружаться и болтаться. Я бы еще добавил и болтать, но погружаться нам сейчас не с руки. А болтаться мы и так уже в этой сраной дыре заболтались, тук тебя в так. Давай тогда на ту сторону речки перебредем и по другому берегу к лесу подчапаем. А если же и там эти же поноги окажутся, тогда по воде пешком будем шлепать, как твои крылатые предки». «Они не шлепали по воде», — вставил Тимоха. «Они...» Закончить фразу он не успел. Вода в речке вдруг забурлила и вспенилась, а потом прямо перед сталкером с Недокрылом, окатив их фонтаном брызг, взметнулось ввысь нечто извивающееся, блестящее и черное. Больше всего это напомнило саму шею подводного чудовища из какого-то фантастического фильма или гигантской змеи. Да, эпический опус, скорее змеи. Туша какой-нибудь Несси в этом ручейке просто не поместилась бы. А так, непроизвольно бросил сталкер взгляд вдоль речки, вода вон метров на 30 колышется. Кишка, будьте нате. Все это на самом деле произошло за какую-нибудь секунду, не больше. Просто мысли сама заметались в голове с утроенной скоростью, потому и время будто замедлилось во столько же раз. А в следующее мгновение ход мысли и времени опять синхронизировались, и сталкер схватился за автомат. Почти не целясь, он пустил очередь вверх, туда, где по его расчетам должна была быть голова змеи-переростка. Ничего толком он все равно рассмотреть не мог, прямо в глаза било неподвижное солнце. Не исключено, что он куда-то попал, а может, черная гадина просто испугалась звука выстрела. Как бы то ни было, голова чудовища, подняв кучу брызг, с громким всплеском шмякнулась в воду. Как показалось сталкеру, прямо туда, где стоял Недокрыл. Сом метнулся к напарнику и замер, увидев то, что от Тимохи осталась одна голова. Разинув рот и хлопая выкоченными глазами, она висела примерно в метре над водой. «Юдистый калий! Как-то очень спокойно, будто и впрямь всего лишь смотрел второсортный ужастик», — подумал сталкер. «Почему же она не падает? Это потому, что его крылатые предки умели летать? Но у головы же эпический опус, нет крыльев. Разве что уши, но они не шевелятся. Только ресницы вон хлопают. Как это в дебилоидной песенке пелось? Хлопай ресницами и взлетай. Не, солит твой плеш, подъемной силы ресниц для этого не хватит. Так почему же она не падает? И главное, мыргает, зараза, и мыргает». Наваждение прошло быстро. Стоило Недокрылу дернуться в сторону, как обозначилось, блеснув в лучах солнца и тела. Само вмиг стал понятен эффект летающей головы. Просто он забыл о свойстве ткани хамелеона комбезов. До этого их с напарником позаимственная одежда была изгваздана соком фруктов и кровью пауков, а теперь подводным душем, устроенным змеей-переростком, вся эта бодяга смылась, и комбез заработал как надо. Очень эффективно, надо сказать, заработал, валять твою кладь. Сталкеру на миг стало стыдно, что, любуясь на летающую голову напарника, он не почувствовал ни боли утраты, ни просто жалости к погибшему товарищу. Неужто ковать твою медь так зачерствела душа? Да нет, не может быть. Тимох он всяко бы пожалел, тут к детке не ходи. Просто в тот миг он находился в ступоре, в шоке. Вот крышу чуток и перемкнуло. Однако мозги нужно срочно привести в порядок и собрать в кучу. Змея, похоже, только ранена, а не убита. Речка вон бурлит, словно в нее кипятильник сунули. «Давай на берег!» — крикнул он недокрылу. «Там же эти!» — мотнул тот головой на обезьяна-пауков, которые, казалось, с неподдельным любопытством взирали с берега на бурлящую воду. «На другой, бестолочь!» — рявкнул Сом. Вспарывая грудью упругую толщу воды, он поспешил к противоположному берегу, до которого было 15 метров, не больше. Оглянувшись, увидел, что Тимоха движется следом. Почти успокоившись, сталкер прибавил ходу и, миновав уже середину речки, ухнул вдруг с головой под воду. Речушка оказалась с подвохом. Впрочем, через пару-тройку метров, которые Сом преодолел за пару грибков, его ноги вновь коснулись дна, а вскоре уже вода опять стала ему только по пояс. Сталкер обернулся, чтобы посмотреть, как идут дела у Тимохи, но речная поверхность выглядела совершенно пустой. «Зашибись, комбезы тут делают!» — искренне восхитился Сом. — Прям как человек-невидимка, солит твою плешь. Ни головы, ни жо... Стоп! Сталкер окатило волной липкого холода. Ни головы? Как это ни головы? Ведь голова-то комбезом не закрыта. Вон, в прошлый раз она одна летала. И он заорал во всю мощь своих легких. — Тимоха! Ты где? Тук тебя в так! Забросив за спину болтающийся на груди автомат, Сом метнулся назад. Как только почувствовал под ногами уходящий в глубину уклон, нырнул, сделал несколько мощных грибков и открыл глаза. Но в мутной, взбаламученной воде ничего не было видно. Тогда сталкер вынырнул и погреб по течению, туда, где продолжалось бурление, где бесновалась под водой раненая гигантская змеюка. Он всматривался в речную поверхность и не хотел верить, что несчастный, не умеющий плавать, недокрыл, утонул. Неужели, уйдя под воду, он умудрился заорать от страха и наглотаться воды? Как глупый эпический опус. Прожить сотни лет в ящике, вылечиться от паралича, спастись от гребаных монстров и тварей и утонуть в ручье, который курица пометом передрыщет. И тут Сом увидел впереди что-то темное. Пригляделся — ботинок. Ну да. Вот блеснула и ткань хамелеон. Головы и туловища не видно, значит, они под водой. Ничего, прошло не так много времени. Если сейчас вытащить Тимоху на берег и сделать ему искусственное дыхание, то все будет в порядке. «Не дам я тебе подохнуть, валять твою кладь, и не надейся!» Выдохнул сталкер и погреб к другу. Однако то, что он увидел, приблизившись к ботинку недокрыла, едва не заставило самого его пойти ко дну. Головы и туловища не было видно не потому, что они скрывались под водой. Головы и туловища не было в принципе. По неспешному течению речки плыла одна только нога, откушенная чуть выше колена. Впрочем, нет, не одна. Метрах в трех дальше по течению, чуть ближе к берегу, Сом увидел и вторую. Взвыв от отчаяния, сталкер рванулся вперед. Так быстро он не плавал, пожалуй, никогда в жизни. Возможно, он даже поставил какой-нибудь рекорд по плаванию. И это несмотря на то, что был одет в свое привычное снаряжение, плюс комбез чужаков. Плюс берцы, автомат, подсумки с магазинами. Непонятно было, надеется он найти и спасти вновь обезноженного недокрыла или желает просто отомстить водяной гадине, лишившей жизни его напарника и друга. Да, да, друга, ковать твою медь. Теперь Сом уже ни мгновения не сомневался. Тимоха стал его настоящим другом, таким же, как Ребус и Кот, частью собственной души и сердца. Тимоху ни живого, ни мертвого он не нашел. А вот змею, похожую на длиннющую толстую кишку, с одним мутным глазом, величиной в кофейное блюдце и огромными, словно ковш экскаватора, челюстями, догнал довольно быстро. Он как раз почувствовал под ногами дно, когда она подняла над водой свою уродливую голову. Сом даже не заметил, как очутился у него в руках автомат. Он стрелял и стрелял в клокочущую кровавой пеной мерзкую пасть, пока не кончились патроны. Хотел бросить последнюю оставшуюся гранату, уже разогнул стопорные усики, но мелькнула безумная мысль. А что, если Тимоха там, внутри змеюки, еще жив? Сталкер вновь согнул усики, убрал в подсумок гранату, вынул из ножен верный сталкер и решительно двинулся к агонизирующей гадине. Вода вокруг пузырилась кровавой пеной, а сом потрошил и потрошил казавшуюся бесконечной кишку. Он понимал уже, что Тимохи внутри нет, но все равно, чисто уже механически, продолжал вспарывать упругое, словно резина, тело. С одной стороны, его утешало сознание того, что друг не был, словно лягушка, проглочен этой отвратительной тварью. Но с другой, его не покидало соднящее чувство того, что он ошибся и напрасно потратил бесценное время на змею, вместо того, чтобы искать напарника дальше. Возможно, он бы еще успел, возможно, к тому времени Тимоха еще не утонул, не истек кровью. Каким-то краешком сознания Сом понимал, что мысли эти откровенно глупые. Даже найдя живого еще недокрыла, с такими-то ранами вдали от больниц, без каких бы то ни было медицинских средств и особых познаний, спасти бы все равно не смог. И тем не менее, продолжал себя корить и обвинять. Со змеей давно уже было покончено. А Сом с ножом в руке стоял, опустив голову по пояс в тихо журчащей воде. Стоял до тех пор, пока не стало вдруг медленно гаснуть солнце. Тогда он выбрался на берег и, заснув еще стоя, мешком повалился на траву.